Глава 13. Неожиданные находки. Этим утром Марк по просьбе Гунта не стал никого будить. Всем необходим отдых и разрядка после непрерывного лазания по джунглям и разным топям. Лагерь обеспечивал хороший уровень безопасности, и поэтому можно было неплохо расслабиться. Когда следопыт проснулся и вылез из палатки, то заметил возле костра сидевшего на бревне командира, вяло ковыряющего тонким прутиком в углях. Сейчас как раз заканчивалось время его дежурства. Поздоровавшись, Марк отправился в дальний угол шатра, где между камней следопыты ордена, по всем правилам, установили настоящее отхожее место. Грубо сколоченный деревянный домик, метр на метр и 2 метра в высоту, с вырытой под ним ямой. В неотесанных бревнах, заменявших пол, обычная дыра, но в джунглях это верх комфорта и цивилизации. В стены воткнуты ветки репеха с уже пожухлой листвой, чей мятный запах перебивал все остальные. Да уж, эти ребята из ордена любили комфорт. Когда Марк снова вернулся к костру, то застал возле Гунта заспанного профессора Кирта. «Скажи, брат Марк», – спросил Гунт, как только следопыт присел рядом с ним на бревно. «О каком устройстве, открывающем бункер, говорил нам вчера Мирс? Что-то я не припомню, чтобы вы с профессором мне его показывали». Марк пожал плечами. «Все, что мы сняли с Римада в пустыне из Солида в оазисе, я показал профессору, а потом и тебе. Возможно, этот Римад потерял артефакт в дороге. Или попросту выбросил, или запрятал. Кто знает. Когда мы обнаружили парня в пустыне, он был слеп и почти мертв. Если бы пояс с картой не был на нем, то, наверное, он бы и его потерял». «Понятно. Ну что, мы на месте. И нам ничего не мешает пойти посмотреть, что там за врата такие». «Пойдем», — согласился Марк. «Но, несмотря на то, что ход к этим вратам находится под шатром, я бы все-таки не был так беспечен. Предлагаю надеть визоры и защитные сетки, а то мало ли что там может обитать. Не зря же орденцы выход перекрыли еще одной сетью. И я бы позвал с нами Солрса. Он со своим взломщиком большой мастер по преодолению подобных препятствий». Врата находились под землей на глубине 5 метров. К ним вел туннель с хорошо вымощенной дорогой, с чуть ребристым покрытием, точнее остаток от нее. Все, что сохранилось под завалами из ровных прямоугольных блоков. Чтобы добраться до ворот, орденцам пришлось хорошенько потрудиться, расчищая проход. Сами ворота, 4 метра в высоту и 6 в ширину, не выглядели массивными и состояли из 2 металлических половин и небольшого квадратного гнезда в правой нижней части, как раз на уровне груди Гунта. «Врата, модель 37/184», – начал он комментировать увиденное. «Средняя степень защиты, да. В это гнездо надо вставить ключ, набрать код и послать импульс. Даже если бы они напитали ключ энергией, то без кода бы ничего не вышло». «Код есть!» – профессор ткнул пальцем в одну из дощечек с шифром. «Это было несложно». «Но ключа от врат нет?» – парировал Гунт. «И как их теперь открыть? Непонятно». Профессор замялся и нерешительно глянул на Марка. «Если вернуться в дом и взять оттуда необходимые мне приборы, то я бы мог попытаться», – неуверенно начал он. «Не стоит», – прервал его Солрс. Здоровяк подошел к створкам и стал внимательно исследовать, тщательно прощупывая пальцами все неровности. «Эти ворота раздвижные?» – спросил он у Гунта. «Да», – немного удивленно ответил тот. «На наше счастье, эти грозные врата, как и многие другие строения из вашей эпохи, время не особо пощадило. И если вы доверите открыть их мне, то я могу попробовать». Солрс легонько похлопал ладонью по створкам. «Понадобится с десяток мощных накопителей энергии. И в округе будет слегка шумновато. Но, я думаю, у нас получится». «Ты уверен?» Лица Гунта за маской не было видно, но в его голосе сквозило явное недоверие. «Посмотрим», – пожал плечами здоровяк. «Мой взломщик меня еще ни разу не подводил». «Профессор, Солрс, займитесь этими вратами вместе. Можете приступать сразу же, после завтрака». К тому моменту, когда Гунт, Солрс и Кирт подошли к костру, лагерь уже вовсю кипел жизнью. Девушки в легких кофточках и обтягивающих шортиках возились возле костра. Кто-то оккупировал деревянный домик, кто-то принимал водные процедуры, черпая ковшом воду из огромной, грубо сколоченной деревянной бадьи, что стояла сразу же перед туалетом. Профессор вчера проверил состав воды в ней и, удостоверившись, что она дождевая, разрешил умываться и плескаться, но предостерег, только не пить, мало ли. Короткие дожди тут довольно часто, чуть ли не через день, поэтому вода в бадье пополнялась постоянно, и обитатели лагеря имели возможность умыться и при желании даже ополоснуться. За это орденцам отдельное спасибо и сердечная благодарность. Еще вчера девушки обнаружили в лагере самый настоящий походный котел, и теперь не надо было каждому стоять в очереди возле костра, чтобы накипятить воду в своей тарелке. Теперь они готовили еду в общем котле, и все принимали пищу одновременно. Пока завтракали, Гунт распределял всем обязанности, чем каждый должен заниматься сегодняшним днем. Солрс и профессор отправлялись вскрывать врата. Марк, Кейв и Эол стали заниматься той горой вещей, что вчера сложили в дальнем углу шатра. Девушки пытались навести привычный всем быт, а Дорн вместе с Гунтом устанавливали датчики и энергетические ловушки по границам поляны на случай незваных гостей. Сегодняшней ночью было столько душераздирающих звуков, визгов и возни вокруг лагеря, что командир решил не рисковать и особо не надеяться на чистокол. Взломщик. Солрс извлек из своего рюкзака странный механизм, похожий на метрового осьминога, и, гремя безвольно болтающимися крючками-щупальцами, подтащил его к вратам. Профессор прихватил с собой целую ленту накопителей энергии и, потирая руки в предвкушении необычного зрелища, поспешил следом за ним. Здоровяк разложил взломщика прямо на полу перед вратами и начал осматривать его многочисленные сочленения, крюки и специальные гнезда, в которых находились накопители энергии, оставшиеся там еще с прошлого применения. Удовлетворившись осмотром, он начал выкручивать кругляши на максимум, готовя агрегат к работе. Профессор, стоя чуть в сторонке, внимательно следил за его манипуляциями, но потом не выдержал и с плохо скрываемым нетерпением выпалил. «Я всецело преклоняюсь перед изобретателем этого чуда и прекрасно понимаю его задумку, но ты, брат Солрс, неправильно распределяешь источники энергии, расставляя их как попало, и поэтому замечательное устройство может работать в разнобой, и изнашивая свой ресурс и не достигая нужного эффекта». Профессор встал перед взломщиком на колени и приблизил вооруженное визором лицо к его башке. Она имела прямоугольную форму и вся была утыкана разноцветными тумблерами и лампочками. «Интересно», – буркнул он и взглянул снизу вверх на Солрса. «Судя по размерам, там достаточно мощный для такого устройства искусственный интеллект, и мне бы хотелось на него взглянуть. Ты позволишь? Я не сделаю хуже». Солрс прекрасно помнил, как профессор усовершенствовал его доспех вместе с гравитационными носилками, и тут же кивнул, соглашаясь. «Конечно, брат Кирт, мой взломщик полностью в твоем распоряжении». «Отлично!» Профессор шустро встал с колен и поспешил на выход. «Я сейчас!» Вскоре он вернулся, неся в руках продолговатую коробку небольшого размера. Солрс уже видел однажды такую, еще там, в убежище Марка. Профессор положил коробку возле взломщика и откинул крышку. Здоровяк заметил, как по ее внутренней стороне побежали разноцветные символы. Достав из коробки тонкое шило, к которому был прикреплен такой же тонкий провод, он несколько раз прикоснулся к боковине башки взломщика. Боковина с легким жужжанием отошла в бок, и профессор, отсоединив ее, отложил в сторону. «Так, понятно. Модель ИИ-1358/246ТЦ. Корпорация Иреко». «Угу. Грамотно. Ловко. Ай да молодец. Ну гений просто». Солрс заглянул через плечо профессора и увидел там какие-то миниатюрные блоки, провода и мигающие разными цветами огоньки. Он ничего не понял, но зато профессору все было ясно, как в солнечный день. Достав из коробки еще один провод, он уверенно подсоединил его к одному из блоков внутри башки и уставился на символы, пробегающие по внутренней части крышки. «А этот умник никогда не был студентом нашего университета?» Не переставая восхищаться, бормотал себе под нос профессор. «Почерк программирования явно не наш. Надо же, как хитро. Наш бы... Так, откуда же ты прибыл, дружище? Из Лаписа? Тамошний профессор Бафур тот еще затейник, но... Нет, это точно не он. Ладно. А если мы сделаем вот так?» Кирт пробежался пальцами по символам на крышке. Все лампочки на взломщике разом мигнули и судорожно дернулись крючки. Даже сквозь защитную сетку было видно, что на губах Кирта появилась победная усмешка. «Вот так-то лучше!» – радостно сообщил он ничего не понимающему Солрсу. Профессор присоединил обратно боковину к башке и легонько похлопал по ней ладонью. «Отличная работа, брат Солрс! И смекалка у конструктора этого чудесного изобретения! Позавидуешь!» Затем он один за другим начал вытаскивать из гнезд накопители энергии. «Так вот, этому здесь не место. Это надо вот сюда». Вставил он накопитель в другое гнездо. «Этот вот сюда. Этот сам сюда просится. А вот этот... Да, вот этот мы сейчас заменим». Он распотрошил ленту с кругляшами и, достав совсем новый, вставил в гнездо, а старый передал Солурсу. «Пригодится. Ну вот, взломщик готов к работе». Профессор закрыл свою коробку и, взяв ее под мышку, отошел в сторону. «Давай, брат Солрс, теперь твоя очередь!» Тот перетащил устройство поближе к вратам и, положив на пол, расправил многочисленные крюки так, чтобы они все касались врат. Затем, щелкнув на башке красным и желтым тумблерами одновременно, отошел к профессору. Встав рядом с ним, он стал наблюдать, что же будет дальше. Взломщик слегка потряхивало. Загоралась то одна лампочка на его квадратной башке, то другая. А потом все разом стихло, и лишь мелкая дрожь в сочленениях говорила о том, что аппарат работает и полон энергии. «Производит диагностику врат», – с легким восхищением пояснил профессор. Солрс кивнул. Такое он видит уже не впервые, но в этот раз такое ощущение, что энергия, поступающая в него из кругляшей, готова просто разорвать его. Потом на взломщике как-то разом засветились лампочки, он ожил и, позвякивая сочленениями, начал цепляться своими крюками-щупальцами за створки ворот, выискивая незаметные глазу неровности. Вскарабкавшись примерно на метр, он замер на стыке подогнанных вплотную друг к другу створок и точно выверенным движением вогнал один из крюков в какую-то обнаруженную им микрощель. По всем сочленениям сразу же пробежала мелкая дрожь, и он как бы всем корпусом присосался к вратам. Затем один из крюков помощнее вывернулся в своем креплении и нанес выверенный удар по тыльной части зацепившегося крюка. «Есть!» – радостно воскликнул Кирт. «Нашел все-таки слабое место!» «Уже не отцепится!» – улыбаясь под маской, ответил Солрс. «Будет расширять щель, пока не добьется нужного результата. Теперь дело времени. Осталось только ждать». Профессор радостно взмахнул руками и, потеряв интерес к происходящему, поспешил на выход. «Ждать надо с пользой!» – выкрикнул он уже от сети, перегораживавшей вход. «Пойдем, брат Солрс, поможем нашим разгрести ту кучу барахла. Может, найдем там что-нибудь ценное». Здоровяк кивнул, еще раз глянул на методично долбящего в одну точку взломщика и поспешил за Киртом. Трофей. «Давайте так», – предложил Марк Пиулоту и Эолу. «Раскладываем все по разным местам. Вот сюда кладем провиант, вот здесь пусть лежит оружие, вот здесь доспехи и прочая одежда. Вот место для артефактов из вашего времени или вещей, предназначение которых вам непонятны, если такие будут, конечно. Сюда вот собираем любые бумаги, карты, письма и все в этом роде. Затем все тщательно подсчитываем и аккуратно складируем вот под тем навесом. Не пропускаем ничего. Даже если вещь кажется вам пустяковой, то на большой земле она может стоить немалых денег. А они нам вскоре понадобятся. Любые коробки, сундуки, шкатулки сами не открывайте, а лучше отдайте мне. Это может быть небезопасно». «Что такое бумага?» – спросил Кейв, рассматривая свалку из разнообразных предметов перед ним. Марк пошарил глазами по куче и выудил из нее небольшой смятый листок, сложенный пополам. «Вот», –